Пою гимн Иисус, пою гимн Иисус, благодарю Его за небо голубое, за солнце и тепло. Пшеничка золотая нам хлебушек дает, вот жажду утоляя, овечка воду пьет. Благодарю Христа за добрые слова, за веру, за спасение, за все Его дела. Смотрю и удивляюсь, кругом Его следы, пою гимн Иисусу от сердца, от души.